О медвежьем ритуале слыхали все. Даже те, кто впервые шел на великое сходбище или был слишком мал во время предыдущего. Но после того, как ему довелось увидеть Урсу со своими глазами, рассказы воспринимались совсем по-другому. «А когда мы вырастем в своей пещере, медвежонка?» — спросила Уба. «Когда настанет наш черед принимать великое сходбище?» Правда, иногда случается так, что клан, чье время пришло, не в состоянии принять сходбище у себя. Тогда можем вызваться мы. Но кланы редко уступают честь стать хозяевами великого сходбища, хотя порой охотникам приходится отправляться в дальние края, чтобы поймать медвежонка. Да и столкновение с разъяренной медведицей грозит им смертельной опасностью. На этот раз клану хозяев повезло, медведи живут в окрестностях их пещеры. Прежде нынешние хозяева помогали другим кланам ловить медвежат. Теперь пришел их черед. В наших лесах пещерные медведи не водятся. Но, видно, раньше они обитали там, ведь впервые, войдя в пещеру, ставшую нашим жилищем, мы нашли там кости Урсуса, — пояснил Крэп. А что, если с кланом, которому предстоит принять у себя сходбище, произойдет что-нибудь непредвиденное? — спросила Эйла. Со времени прошлого сходбища мы переселились в другое место. Если бы теперь мы были хозяевами, как бы другие кланы отыскали нас, мы послали бы гонца в ближайший клан, те в ближайший к ним. Со временем новость распространилась бы между кланами. Все узнали бы, где наша новая пещера. А если нет, возможность принять у себя сходбище передали бы другому клану. Бран подал знак, и люди опять тронулись в путь. Проходя мимо дерева, о которой чесался Урсус, Крэп внимательно осмотрел его и извлек из расщелин коры несколько клочков бурой шерсти. Он бережно спрятал их в карман своей накидки. Старому шаману была известна чудотворная сила частички живого Урсуса. Путники поднимались все выше. Тропу теперь обступали не величественные ели и пихты, а низкорослые деревья гор. Вновь перед людьми открылось захватывающее зрелище, сверкающие горные вершины, которые они впервые видели издалека, еще в долине. По земле склался можжевельник, и тут и там розовела цветущая азалия. В траве пестрели цветы самых разнообразных оттенков — оранжевые, лиловые, пунцовые, голубые. Южный хребет со времен эпохи оледенения оказался спасительным прибежищем для животных и растений. Иногда в зарослях чахлых деревьев проносились серные муфлоны, чьи головы украшали тяжелые рога. Путники пересекали широкий горный луг и увидели проторенную тропу, ведущую вниз по крутому склону. Охотникам из клана хозяев приходилось уходить на промысел далеко от жилища, в равнины, но они мирились с неудобствами, так как не сомневались, пещерные медведи, обитающие поблизости, приносят им удачу. Со временем они научились выслеживать даже неуловимых и осторожных лесных зверей. Увидев, что прибыл клан, возглавляемый Крэбом, люди бросились навстречу, чтобы приветствовать гостей. Но, увидев Эйлу, они словно приросли к земле. Позабыв о правилах поведения, которые им внушали с измальства, люди таращились на удивительную женщину во все глаза. Особое недоумение вызывало то, что она занимала почетное место впереди всех женщин клана. Крэп предупреждала его, что к ней могут отнестись настороженно, но все же она не ожидала столь откровенного изумления. Не ожидала она и такой толпы. Эйла в жизни не видела подобного множества людей. Клан остановился у просторной клетки, сделанной из крепких толстых кольев, надежно скрепленных между собой. В клетке сидел медведь. Пожалуй, он даже превосходил величиной того, что они повстречали в лесу. В течение 3 лет люди вдоволь кормили зверя из своих рук, и медведь вырос спокойным и смирным. Он так разжирел, что с трудом поднимался, а большую часть времени проводил, лениво развалившись в клетке. Клан, вырастив громадного прожорливого зверя, совершил истинный подвиг преданности покровителю. Даже многочисленные дары, приносимые другими кланами, еда, шкуры, оружие, не могли возместить всех затрат и усилий. Но среди людей, явившихся на сходбище, не было ни одного, кто не испытывал бы зависти к хозяевам. Каждый клан с нетерпением ждал, когда настанет его черед выкормить медвежонка, стяжать великий почет и обрести особое расположение духов. Медведь встал и в перевалку приблизился к решетке. Он хотел взглянуть, что вызвало такую суматоху, и рассчитывал на угощение. Уба, оробевшая при виде огромного зверя и смущенная множеством незнакомых людей, протиснулась поближе к Эйли. Гостям вышли вождь и могур клана хозяев. Сразу после приветствия последовал недовольный вопрос. «Зачем ты привел на великое сходбище женщину, рожденную среди других бран? Она принадлежит нашему клану, Норк. Это целительница, преемница Изы», — ответил бран, сохраняя наружное хладнокровие. Среди людей, неотрывно следивших за разговором, поднялся ропот, десятки рук взметнулись в недоверчивых жестах. «Это невозможно», — возразил Мог-Ур клана хозяев. «Как может принадлежать клану женщина, рожденная среди других?» «Она принадлежит клану», — заявил великий Мог-Ур, столь же твердо, как и бран. Он устремил пытливый взгляд на вождя клана хозяев. «Или ты подвергаешь сомнению мои слова, Норк?» В поисках поддержки Норк посмотрел на своего шамана, но тот растерянно отвел глаза. «Норк, мы пришли издалека», — изрек бран. «Люди мои устали. Сейчас не время для долгих разговоров. Или твой клан отказывает нам в гостеприимстве?» В воздухе повисла напряженная тишина. Ответь Норк утвердительно, клану брана пришлось бы возвращаться в освоясь. Это было бы грубым попранием законов гостеприимства, но, позволив Эйли войти в свою пещеру, Норк признал бы ее женщиной клана. По крайней мере, позиции ее на сходбище немного укрепились бы. Норк снова посмотрел на своего Мог-Ура, потом перевел взгляд на могущественного одноглазого чародея, великого Мог-Ура, и на вождя самого почитаемого клана. Как смел он усомниться в словах самого Мог-Ура. И Норк сделал своей женщине знак показать брану место, отведенное для его клана. Сам он отправился вслед за Мог-Уром и браном, решив, как только представится случай, выяснить, каким образом женщина, рожденная среди других, очутилась в их клане. Пещера клана хозяев на первый взгляд показалась гостям менее просторной и вместительной, чем их собственная. Но выяснилось, что жилище клана Норга представляет собой множество отсеков и коридоров, уходящих глубоко в гору. Тут с избытком хватало места для всех гостей, хотя некоторым кланам пришлось расположиться в темных отсеках далеко от входа. Клану брана в соответствии с его высоким положением отвели второй от входа отсек. Лучший занимал только клан хозяев. Несколько кланов, прибывших раньше, довольствовались более темными помещениями, это же сохранялось для клана брана. Если бы клан опоздал, никто не занял бы его место до самого начала медвежьего ритуала. Лишь когда исчезли бы всякие сомнения, что наиболее почитаемый клан не прибудет, второй по положению клан занял бы его место. Клан пещерного медведя в целом не имел вождя. Но среди входящих в него кланов соблюдалась строжайшая иерархия, точно так же, как и внутри каждого клана. Соответственно, вождь наиболее почитаемого клана мог считаться главой клана пещерного медведя, ибо он являлся человеком, занимающим в нем самое высокое положение. Однако он не обладал беспредельной властью. Кланы, управляемые независимыми вождями, жили слишком обособленно. Однако же они подчинялись одним законам и почитали одних духов. Раз в 7 лет они собирались на великое сходбище, где решалось, какое место займет каждый клан в иерархии и кто станет самым достойным, самым уважаемым вождем. Для того, чтобы определить, насколько клан заслуживает почета, учитывались многие обстоятельства. Во время сходбища устраивались магические обряды и охотничьи состязания, которым придавалось не менее важное значение, чем священным ритуалам. Состязания эти не только способствовали совершенствованию жизненно необходимых навыков, они предотвращали междоусобные столкновения, так как в них находил выход воинственный пыл. Охотники боролись за первенство во всем. В рукопашных схватках, искусстве владения прощой и палицей, метании болы, беге с копьем, плясках, изготовлении орудий, рассказывании легенд. Они разыгрывали целые представления, требующие проявления всех умений, ловкости, мужества и силы. Женщины тоже вносили свою лепту, хотя их соперничество не было столь ответственным, как состязание мужчин. Великий праздник давал возможность узнать, насколько искусны стрепухи из разных кланов. Дары, принесенные гостями, выставляли на всеобщее обозрение, и по ним судили о мастерстве женщин из того или иного клана. Подарки поражали своим разнообразием. Тут были и мягкие, умело выделанные кожи, и роскошные меха, и плотные плетеные сосуды, не пропускавшие воды, и изящные ажурные корзины для кореньев и ягод, и короба из древесной коры, и веревки из живой шерсти животных, деревянная и костяная посуда, обувь, одежда. Сравнивались не только изделия женщин, но и дети, произведенные ими на свет. Но если в соревнованиях охотников первенство присуждалось во всеуслышание, то здесь оно не провозглашалось, хотя различие между просто добротной работой и работой на редкость искусной не ускользало от множества пытливых глаз. Достоинство Могура и целительницы каждого клана тоже влияли на его положение в иерархии. Никто не мог превзойти Крэба в магической силе, никто не мог превзойти Изу во владении чарами целительства. Оба они способствовали тому, что за их кланом сохранялось неоспоримое первенство. Впрочем, клан был первым на протяжении жизни нескольких поколений, и Бран, став вождем, чувствовал себя увереннее, чем его соперники. Важнейшим условием первенства клана были мудрость, проницательность и благоразумие его главы. Как и состязание женщин, борьба между вождями была негласной, хотя имя победителя ни для кого не являлось тайной. В заслугу вождю ставились ловкость и сноровка его охотников, мастерство и беспрекословная покорность женщин. Это доказывало, что у вождя сильная воля и твердая рука. Учитывалась и верность традициям клана. Но главным образом почет, которым окружали того или иного вождя, зависел от его собственного характера. Бран понимал, что на этот раз ему придется нелегко. Приведя на сход Эйлу, он утратил незыблемую почву под ногами. Во время великого сходбища возобновлялись старые знакомства, люди встречались с родственниками из других кланов и обменивались слухами, историями и легендами, весьма скрашивавшими холодные зимние вечера. Молодые мужчины и женщины, которым не находилось подходящей пары в их собственных кланах, могли поискать счастье в других. Мужчина имел право взять себе женщину из другого клана лишь с согласия своего вождя. Для женщины же такой выбор считался честью, особенно если на нее положил глаз представитель более чтимого клана. Правда, разлука с домом, с родными и друзьями причиняла ей немало горя. При мысли о том, что ее ждет подобный удел, Эйва заранее печалилась. Впрочем, несмотря на лестный отзыв Зуга и высокое положение целительницы, занимаемой Эйвой, Иза сомневалась, что ее приемная дочь найдет на сходбище свою судьбу. То, что у Эйлы есть сын, говорило бы в ее пользу, будь он здоровым, но увечный ребенок лишь отвращал от нее мужчин. Однако сейчас мысли Эйлы были заняты вовсе не поисками пары. Она пыталась набраться смелости и выйти из пещеры под град любопытных и подозрительных взглядов. Вместе с Убой она уже разобрала всю поклажу и устроилась у очага, которому предстояло на много дней стать их домом. Хлопоты не заняли много времени. Женщины клана Норга позаботились, чтобы камни для очага и сосуды с водой находились поблизости. Эйла, вспомнив советы Изы, постаралась, чтобы ее способности не остались незамеченными, и ее искусные изделия уже привлекли всеобщее внимание. Она умылась, переоделась в чистую накидку и принялась кормить сына грудью. Уба меж тем нетерпеливо ерзала в ожидании. Девочке хотелось побыстрее исследовать окрестности пещеры и посмотреть на людей из других кланов, но выходить одна она не решалась. «Не тяни, Эйла», — упрашивала Уба. «Все уже давно вышли из пещеры. Ты могла покормить Дарка попозже или сделать это на солнышке. Что хорошего торчать в темноте? Не покорми я его сейчас, он вскоре раскричится. Знаешь сама, как громко он кричит. Люди решат, что я плохая мать», — ответила Эйла. «Зачем мне еще больше портить мнение о себе? Крэб предупреждал, в других кланах удивятся, когда увидят меня. Но мне и в голову не приходило, что из-за меня хозяева могут не принять нас, и что все уставятся на меня точно на чудовище. Но, в конце концов, они же приняли нас. Крэб и Бран объяснили им, что ты женщина клана, Ты же не можешь все время просидеть в пещере. Рано или поздно тебе придется выйти. Здешние люди быстро к тебе привыкнут, точно так же, как и мы. Поверь, я совершенно не замечаю, что ты не похожа на всех остальных людей. Потому что я появилась в клане еще до твоего рождения, Уба. А эти люди видят меня в первый раз. Ну ладно, ты права, хватит прятаться в пещере. Идем. Не забудь захватить что-нибудь вкусненькое и угостить медведя. Эва поднялась и, поглаживая по спинке Дарка, задремавшего у нее на плече, направилась к выходу. Проходя мимо очага Норга, она увидела его женщину и сделала жест, выражающий глубокое уважение. Женщина Норга ответила приветственным жестом и торопливо взялась за работу, явно смущенная тем, что Эйла заметила ее любопытный взгляд. Приблизившись к проему, Эйла глубоко вздохнула и гордо вскинула голову. «Лучше всего не обращать внимания на всеобщее изумление», — подбадривала она себя. «Она женщина клана, такая же, как и все прочие женщины». Но стоило ей выйти на яркий солнечный свет, решимость ее поколебалась. Казалось, все люди, прибывшие на сходбище, толпились у входа в пещеру. Сотни глаз, устремленные к выходу, ожидали, когда покажется диковинная женщина, которую почему-то называли женщиной клана. Некоторые пытались скрыть свое любопытство, но многие забыли о правилах учтивости или решили пренебречь ими для такого случая. Увидев Эйлу, они уставились на нее, открыв рты. Эйла почувствовала, как щеки ее вспыхнули. Чтобы скрыть свое замешательство, она принялась возиться с ребенком, висевшим у нее на груди, устраивая его поудобнее. Тогда изумленные взгляды устремились на Дарка. Внешность Эйлы так поразила людей, что поначалу они не обратили внимания на ее сына. Откровенные жесты и гримасы не оставляли сомнений в том, что собравшиеся не в восторге от ребенка необычной женщины. Люди понимали, что он не должен походить на их собственных детей. Если бы Дарк был точной копией Эйлы, все восприняли бы это как должное. Что бы там ни утверждали Бран и Могур, никто не сомневался, Эйла одна из других. Значит, и сын ее должен выглядеть так, как подобает рожденному среди других. Но некоторые черты роднили ребенка с людьми клана, и поэтому его уродство особенно бросалось в глаза. Все недоумевали, почему столь увечного ребенка оставили в живых. Он бросал тень не только на свою мать, но и на Брана, излишне снисходительного вождя. Избегая смотреть в подозрительные и недоброжелательные лица, Эйла вместе с Убой направилась к клетке пещерного медведя. Увидев их, косматый уволень неуклюже поднялся и, просунув лапу сквозь прутья клетки, ожидал угощения. Эйла и Уба отпрянули, увидев громадную лапу с толстыми тупыми когтями, предназначенными природой для выкапывания корней и клубней, которыми медведь питается на воле. При помощи таких когтей не заберешься на дерево, но пещерный медведь, в отличие от бурого, все равно слишком тяжел для этого. Лишь медвежата его достаточно ловки и проворны, чтобы лазать по деревьям. Эйла и Уба положили припасенные для медведя яблоки рядом с толстой решеткой. Зверь, выращенный, словно балованное дитя, умел вести себя с людьми. Хотя он и не знал, что такое голод, он научился выпрашивать лакомство. Поднявшись на задние лапы, он сделал передними умоляющий жест. Эйла едва не улыбнулась, увидев проделки мохнатого хитреца, но она вовремя вспомнила, что надо следить за своим лицом, и сдержалась. «Он и правда умеет говорить», — обратилась она к Кубе. «Видишь, как он просит? У тебя есть с собой еще яблоко?» Куба вручила ей жесткий маленький плод. На этот раз Эйла приблизилась к самой клетке и протянула яблоко медведю. Он сунул угощение в пасть и потерся о прутья своей громадной косматой головой. «Видно, ты просишь, чтобы я тебя почесала, сластена», — сказала Эйла. Ее предупреждали, что в присутствии необычного питомца клана хозяев нельзя упоминать его имя. Если назвать его Урсус или пещерный медведь, он сразу вспомнит, кто он такой. Вспомнит, что хоть люди и вырастили его, родился он в лесу. Тогда он превратится в дикого зверя, и медвежий ритуал, да и все празднество будут испорчены. Эйла почесала у медведя за ухом. «Что, приятно ли же, Бока?» — спросила она и потянулась к другому уху, которое медведь с готовностью ей подставил. «Ты вполне можешь сам почесать у тебя за ушами, да, видно, ленишься. Просто ты любишь, чтоб с тобой возились, толстый баловень, правда?» Эйла неторопливо просовывала руки и почесывала огромную голову, но когда Дарк тоже протянул ручонку и вцепился в густой коричневый мех, ей пришлось поспешно отскочить от клетки. С самого детства Эйла приносила в пещеру раненых зверюшек, возилась с ними и ласкала их. Сейчас перед ней был зверь во много раз больше только и всего. К тому же от медведя ее отделяла надежная крепкая решетка. Собственно, ее страх улетучился без следа, но рисковать сыном она не могла. Стоило крошечным пальчиком Дарка коснуться медведя, зубастая пасть и толстые когти сразу показались Эйле грозными. «Как ты осмелилась подойти к нему так близко?» — с содроганием спросила Уба. «Я бы ни за что не могла. Да он безобидный, точно малый ребенок. Но я забыла про Дарка. Эта громадина может серьезно ранить его, даже если легонько коснется лапой в знак приветствия. Сейчас, когда он просит угощения и ласки, он такой забавный и мирный, но лучше его не сердить». Бесстрашие Эйлы поразило не только Убу. Весь клан, замерев, наблюдал, как она разговаривает с огромным зверем. Некоторые гости, особенно поначалу, бросились прочь, не в силах вынести этого зрелища. Конечно, прибывшие на сход мальчики уже подбегали к клетке, и некоторые, упиваясь своей смелостью, дотрагивались до медведя. Что до охотников, они не привыкли обнаруживать свой страх, как бы он ни был силен. Но мало кто из женщин, за исключением представительниц клана хозяев, решился бы подойти к зверю, да еще почесать у него за ухом. Разумеется, люди не могли сразу изменить свое отношение к Эйле, но храбрость ее вызвала невольное уважение. Вдоволь насмотревшись на Эйлу, люди разбрелись кто куда, но время от времени она ловила на себе косые взгляды. Маленькие дети по-прежнему откровенно таращились на нее, но Эйла успела претерпеться к этому. В конце концов, решила она, детей всегда привлекает необычное, к тому же в их откровенном любопытстве не ощущалось подозрения или злобы. Эйла и Уба направились к тенистому местечку под выступом скалы на дальнем краю широкой поляны перед пещерой. Отсюда они могли наблюдать за происходящим у входа, не нарушая правил достойного поведения. Эйла и Уба всегда были очень близки. Уба видела в Эйле и подругу по играм, и сестру, и мать. Но с тех пор, как Уба начала всерьез обучаться целительству, и в особенности после того, как она навестила Эйлу в горной пещере, молодая женщина стала относиться к девочке как к равной. Теперь они делились друг с другом всеми тревогами, радостями и заботами. Убе вскоре исполнялось 6 лет. Возраст, когда проявляется интерес к противоположному полу. Они сидели в прохладной тени, уложив Дарка на меховую подстилку. Мальчик размахивал ручонками и покачивал головой, осматриваясь вокруг. Во время путешествия он начал гулить. Никто из детей клана не издавал подобных воркующих звуков. Лепет Дарка и беспокоил его, и был ей приятен. Уба увлеченно обсуждала старших мальчиков и молодых мужчин, а Эйла добродушно подтрунивала над ней. Словно помянулись негласному соглашению, они не говорили о паре для Эйлы, хотя по возрасту та куда больше подходила для соединения с мужчиной. Обе были рады, что утомительный путь остался позади, обеим не терпелось увидеть медвежий ритуал, ведь и та, и другая впервые попали на великое сходбище. Пока они болтали, к ним приблизилась незнакомая молодая женщина и, явно робея на языке ритуальных жестов, понятным всем людям клана, попросила позволения сесть рядом с ними. Эйла и Уба с радостью приветствовали незнакомку. С тех пор, как они прибыли на сходбище, к ним впервые обратились столь приветливо. Они заметили, что на груди у женщины привязан ребенок. Он спал, и мать старалась не потревожить его. «Эту женщину зовут Ода», — по всем правилам сообщила она, опустившись на землю и осведомилась об их именах. «Эту женщину зовут Эйла, эту девочку зовут Уба», — сообщила Уба. Эгха? Никогда не слышала такого имени. Грубоватые жесты Оды немного отличались от тех, каким привыкли Эйла и Уба, но они с легкостью ловили смысл ее высказываний. «Это не имя клана», — ответила Эйла. Она понимала, что ее странное имя вызовет немало трудностей. Даже у них не все произносили его правильно. Ода кивнула и вскинула руки, явно намереваясь что-то сообщить, но потом внезапно передумала. Наконец она указала на Дарка. «Эта женщина видит, у тебя есть дитя», — нерешительно сказала она. «Твое дитя мальчик или девочка?» «Это мальчик. Его зовут Дарк, как героя древнего сказания. Тебе известно это сказание?» В глазах Оды неожиданно мелькнула радость. «Этой женщине известно сказание», — сообщила она. «Но в нашем клане такое имя встречается редко. В нашем тоже. Но мой сын необычный. Ему подходит редкое имя», — с гордостью заявила Эйла. «У этой женщины тоже есть дитя. Дитя ее девочка. Ее имя Ура», — произнесла Ода. Она никак не могла побороть смущение. Повисло неловкое молчание. «Твой ребенок спит? Эта женщина хотела бы посмотреть на Уру, если мать девочки позволит», — сказала Эйла. Она не знала, о чем говорить с этой доброжелательной, но на удивление робкой женщиной. Просьба, как ни странно, привела Оду в замешательство. Наконец, словно приняв важное решение, она опустила своего ребенка на колени Эйлы. У той глаза полезли на лоб от изумления. Ура была совсем мала, вряд ли луна успела совершить полный круг с тех пор, как она появилась на свет. И она, как две капли воды, походила на Дарка, словно приходилась ему сестрой. Эйла ощутила, как земля уходит у нее из-под ног. У женщины, похожей на всех женщин клана, родился ребенок, похожий на ее собственного. Она-то воображала, что ее Дарк особенный, потому что взял черты людей клана и ее собственные черты. Но, видно, правы Крэп и Бран, ее сын просто увечный, как и дочь Оды. Ошеломленная горем, Эйва не могла сделать ни единого жеста. Наконец Уба прервала затянувшееся молчание. «Твой ребенок очень похож на Дарка, Ода». От неожиданности девочка перешла с ритуальных жестов на обыденные, но Ода поняла ее. «Да», — кивнула она. «Эта женщина очень удивилась, когда увидела дитя Экхи. Поэтому эта женщина захотела поговорить с вами. Я не знала, мальчик или девочка дитя Экхи, но надеялась, что мальчик». «Почему?» — удивилась Эйла. Ода бросила горестный взгляд на дочь, которую Эйла по-прежнему держала на коленях. «Моя дочь увечная», — сказала она, избегая встречаться глазами с Эйлой. «Я боялась, когда она вырастет, ей будет не найти мужчину. Кому нужна увечная женщина?» Внезапно Ода устремила на Эйлу глаза, полные мольбы. «Когда эта женщина увидала твое дитя Экха, она обрадовалась. Она надеялась, что это мальчик, потому что, ты понимаешь сама, твоему сыну тоже будет нелегко найти женщину». До сих пор Эйла не задумывалась о том времени, когда Дарку понадобится подруга. Но это правда, решила она, найти женщину ему будет нелегко. Теперь она догадалась, к чему клонит мать Уры. «Твоя дочь не страдает недугами?» — спросила она. «На вид Ура слишком худа, но она сильная девочка», — потупившись, ответила Ода. «Только шея у нее слабая, но со временем она окрепнет», — убежденно добавила она. Ура вопросительно взглянула на Оду, спрашивая разрешения развернуть ребенка. Та кивнула. Девочка оказалась более плотной и коренастой, чем Дарк. Строением тела она напоминала детей клана, только кости были тоньше. Как и у Дарка, у нее был высокий лоб, прямой нос, надбровные дуги выдавались лишь слегка, но подбородок отсутствовал. Шея у девочки оказалась короче, чем у Дарка, но все же намного длиннее, чем у обычных детей. Эйла приподняла ребенка, привычным движением поддерживая его затылок, и увидела, что девочка, точно так же, как раньше Дарк, с усилием пытается держать голову на весу. «Не сомневайся, Ода, со временем шея у девочки окрепнет», — заверила Эйла. «Когда Дарк родился, шея у него была еще слабее. А сейчас погляди на него». «Ты думаешь, она сможет держать голову?» — с надеждой спросила Ода. «Эта женщина просит целительницу самого почитаемого клана решить, может ли девочка по имени Ура стать в будущем женщиной сына целительницы». Вернулась она к ритуальному языку, как того требовала важность момента. «Я уверена, Ода, твоя дочь будет самой подходящей женщиной для Дарка. Значит, ты расскажешь о ней своему мужчине и попросишь его поговорить с вашим вождем?» «У меня нет мужчины». «О, Ода не могла скрыть разочарование. Боюсь, твоему сыну будут сопутствовать несчастья. Кто же обучит его охотиться?» «Дарку не грозят несчастья», — горячо возразила Эйла. «Не все дети, рожденные женщинами, у которых нет мужчины, обречены на неудачи. Я с детства живу у очага великого Могура. Сам он не охотится, но наш вождь передаст моему сыну все свои навыки. Дарк будет хорошим охотником. Он сумеет прокормить свою женщину и ее детей. У него сильный покровитель. Могуру открылась. Моего сына избрал серый волк. Как бы там ни было, лучше мужчина, обреченный на несчастье, чем вообще никакого», — с готовностью закивала Ода. «Покровитель, избравший Уру, еще не открылся нашему Могуру, но серый волк — это сильный дух. Он победит покровителя любой женщины, кроме Эйлы», — вставила Уба. «Ее покровитель — пещерный лев». «Когда же в тебе возникла новая жизнь?» — недоверчиво осведомилась Ода. «Мой покровитель — хомяк, и то он сражался изо всех сил, когда я носила Уру. В первый раз мне было куда легче выносить дочь». «Я тоже носила тяжело», — заметила Эйла. «Так у тебя есть еще одна дочь, она не увечная?» «Она не была увечной, но сейчас она ушла в иной мир», — с горечью ответила Ода. «Почему Ури сохранили жизнь? Меня удивило, что тебе позволили оставить увечного ребенка. Я не хотела, чтобы она жила. Мой мужчина заставил меня оставить Уру. В наказание», — призналась Ода. «В наказание?» «Да», — кивнула женщина. «Когда я носила, я хотела родить девочку, а мужчина мой хотел мальчика. Я так любила свою первую дочь. Я хотела девочку, точно такую же, как первая. Мой мужчина сказал, это желание недостойно хорошей матери. Поэтому Ура и родилась увечной. Наверное, если бы я хотела мальчика, как и положено всякой женщине, ребенок был бы здоровым. Мой мужчина заставил меня сохранить увечную дочь, чтобы все видели, я дурная женщина. Но он не прогнал меня прочь. Все равно никто не взял бы меня». «Я не думаю, что ты дурная женщина, Ода», — с участием, глядя на собеседницу, возразила Эйла. «В желании иметь дочь нет ничего недостойного. Когда Иза, моя приемная мать, носила Убу, она тоже хотела девочку. Она сама мне рассказывала, что каждый день просила своего покровителя о девочке. А как погибла твоя первая дочь?» Краска смущения выступила на щеках Оды. «Ее убил мужчина. Мужчина, похожий на тебя, Экха. Один из других». «Один из других», — эхом отдалось в голове у Эйлы. «Мужчина, похожий на меня». Она ощутила, что мурашки покрыли ее до корней волос. Ода готова была сквозь землю провалиться от неловкости. «Иза говорит, я родилась среди других, но я ничего о них не помню. Теперь я принадлежу клану», — сказала Эйла, чтобы подбодрить ее. «Но как произошла беда с твоим ребенком?» «Я и еще две женщины сопровождали мужчин в охотничьем походе. В тот раз мы ушли на север дальше, чем обычно. Рано утром мужчины ставили стоянку и ушли на промысел, а мы, женщины, принялись собирать сухую траву и хворост. Там было множество мух, и мы знали, для того, чтобы побыстрее высушить мясо, нам придется поддерживать огонь день и ночь. Внезапно на нашу стоянку ворвались те мужчины, другие. Они хотели утолить свою надобность, но ни один из них не подал нам знака. Все произошло так неожиданно. Мужчина схватил меня и бросил на землю, прежде чем я успела принять нужную позу. Он был груб и нетерпелив. Я не успела отвязать ребенка, который спал у меня за спиной. Когда мужчина повалил меня, накидка моя порвалась, и ребенок упал. Но тот, другой, ничего не заметил. Когда он кончил, еще один мужчина захотел утолить со мной свою надобность. Но тут первый заметил на земле мою дочь. Он поднял ее и отдал мне, но она уже умерла. Падая, она ударилась головой о камень. Потом один из мужчин издал какие-то странные громкие звуки, и все другие скрылись. Когда охотники вернулись, мы рассказали им о том, что произошло, и они решили незамедлительно отправляться назад в нашу пещеру. Мой мужчина был тогда добр ко мне. Он тоже горевал по моей дочери. А вскоре я поняла, что мой покровитель опять проиграл битву. После того, как дочь моя ушла в мир иной, мне ни разу не пришлось скрываться в уединении. Думаю, мой покровитель пожалел меня и потому сдался так быстро. Я решила, что у меня снова будет девочка. Но мне следовало желать мальчика, мальчики нужнее клану. Потерять ребенка — страшное горе, — вздохнула Эйла. Не представляю, что было бы со мной, останься я без Дарка. Его ведь едва не отняли у меня. Я расскажу о твоей дочери великому Мог-Уру. Он всей душой привязан к моему сыну. Наверняка он уговорит Брана принять Уру в наш клан. Да Бран и сам не будет возражать, чтобы Дарк и Ура соединились. Когда мой сын вырастет, вождю не придется ломать голову, какую женщину отдать увечному мужчине. «Эта женщина очень благодарна целительнице», — церемонно ответила Ода. «Обещаю, Экха, что обучу свою дочь всему, что ей следует знать. Она будет достойной женщиной, не такой, как ее мать. Клан Брана по положению выше нашего. Уверена, мой мужчина согласится отдать туда мою дочь. Может, когда он узнает, что Дуры уже есть мужчина в клане Брана, его гнев на меня утихнет. Это он каждый день твердит, что дочь моя будет для клана обузой и никогда не займет достойного положения. Когда Ура вырастет, ей не придется тревожиться, что никто не возьмет ее. Женщине, оставшейся без мужчины приходится нелегко». «Я это знаю», — откликнулась Эйла. «Как только представится случай, я поговорю с великим Мог-Уром». Ода ушла, а Эйла погрузилась в грустные размышления. Уба чувствовала, что Эйле не до нее, и не пыталась отвлечь ее разговором. «Бедная Ода», — думала Эйла. «У нее было все, что нужно женщине для счастья. Мужчина, здоровый ребенок. И вдруг явился тот, другой, и все разрушил. Почему он не подал знак? Неужели он не видел, что на спине у Оды привязан ребенок? Эти другие так же грубы и жестоки, как Брут, даже хуже. Брут наверняка позволил бы женщине опустить ребенка на землю, прежде чем утолять свою надобность. Это мужская надобность, кто ее только выдумал. Мужчины, клана, другие, все они одинаковы». Мысли Эйлы постоянно возвращались к другим. «Кто они, эти люди, похожие на меня?» — с тревогой спрашивала она и не находила ответа. Иза говорит, я родилась среди других. Почему же я ничего о них не помню, где они живут? Любопытно было бы взглянуть, как выглядят мужчины, похожие на меня. Эйла припомнила свое отражение в луже талой воды и попыталась представить мужчину с такими же чертами. Но стоило ей подумать о мужчине, как у нее перед глазами вставал Брут. Вдруг вихрь догадок взметнулся у нее в мозгу. Внезапное озарение прояснило царившую в ее душе путаницу. «Тот мужчина! Один из других! Ну, конечно же!» Ода сказала, что он утолил с нею свою надобность, и после этого ей уже ни разу не пришлось скрываться в уединении. Она родила Уру, а я родила Дарка после того, как Брут утолил свою надобность со мной. «Тот мужчина и я, мы оба родились среди других, а Ода и Брут родились в клане. Нет, Ура не увечная, и сын мой не увечный. В этих детях черты клана соединились с чертами других. Тот мужчина, из-за которого погибла первая дочь Оды, зачал Уру внутри нее, а Брут зачал Дарка. Его плоть вошла в меня, а не дух его покровителя. Но ведь с Одой были другие женщины, другие тоже утолили с ними свою надобность. Но те женщины не родили у вечных детей. Правда, мужчины только и делают, что утоляют свою надобность. Если бы всякий раз после этого появлялись на свет дети, их просто некуда было бы девать. Наверное, в том, что говорит Крэп, тоже есть правда. Покровитель женщины должен проиграть битву. Но для этого ей вовсе незачем глотать дух. Этот дух входит в нее вместе с мужской плотью и побеждает ее покровителя. «Почему же именно Брут начал новую жизнь внутри меня?» — думала Эйла. «Я хотела ребенка, и пещерный лев знал о моем желании. А Брут всегда меня ненавидел. И Дарка он ненавидит тоже. Но никто из мужчин, кроме Бруда, и не смотрел в мою сторону. Я слишком уродлива. Брут утолял со мной свою надобность лишь потому, что знал, мне это противно. Наверное, пещерному льву было известно, что покровитель Бруда способен одержать победу. Это сильный дух. У Оги уже двое сыновей. И оба они, брак и грев, зачаты плотью Бруда, как и мой сын. Значит, они братья, как Бран и Крэп. Наверное, плоть Брана зачала Бруда внутри Эбры. А может и нет. Это мог сделать любой мужчина. Хотя вряд ли. Мужчины редко подают знак женщине-вождя. Это неуважительно по отношению к главе клана. Брут тоже не хочет ни с кем делить Огу. Во время охоты на мамонта Краг все время использовал Овру. Гуф не возражал, он понимал, Крагу необходимо утолить свою надобность. Даже друг несколько раз совокуплялся с Оврой. «Как странно вышло», — подумала она. «Не будь Бруда, Дарк не появился бы на свет. Может, мой покровитель заставил Бруда подать мне знак? Я утоляла его надобность с отвращением, но, как видно, мой покровитель вновь захотел испытать меня». Что, если у него не было другого способа даровать мне сына? Мой покровитель все предусмотрел. Он послал мне знамение, сообщил, что Дарк останется в живых. Если бы Брут узнал, что зачал Дарка, он сошел бы с ума от злобы. Он так ненавидит меня и сам дал мне то, чего я желала больше всего на свете. «Эйла!» — голос Убы прервал поток ее мыслей. «Бран и Крэп только что вошли в пещеру. Уже поздно, нам пора готовить ужин. Крэп, наверное, голоден». Дарк уснул на своей подстилке. Он захныкал, когда Эйла подняла его, но быстро успокоился, уютно устроившись у материнской груди. «Наверняка Бран разрешит Ури войти в наш клан и стать женщиной Дарка», — размышляла Эйла по дороге в пещеру. «Эти двое действительно подходят друг другу. Мать девочки даже не представляет, сколько у них общего. А вот как быть со мной? Где найти мужчину, который подходил бы для меня?» Глава 23. На следующий день прибыли два запоздавших клана, и Эйла опять оказалась под обстрелом недоуменных взглядов. На сходбище собралось 2,5 сотни человек, но высокая светловолосая женщина всегда была на виду. Однако, несмотря на ее диковинное обличие, никто не мог упрекнуть ее в том, что она ведет себя не так, как следует. Эйла тщательно следила за собой и не выказала на людях ни одной из тех странностей, что порой проявлялись в привычной обстановке родной пещеры. Она ни разу не рассмеялась, ни разу не улыбнулась, ни разу слезы не выступили у нее на глазах. Ходить она старалась плавно, избегая резких стремительных движений, чтобы не выдать своих охотничьих навыков. Впрочем, хотя Эйла являла собой образец всех мыслимых женских добродетелей, это никого не привело в восхищение. Собравшиеся на сходбище никогда не встречали женщин, которые вели бы себя иначе, и не знали, что Эйле подобное поведение стоит особых усилий. Тем не менее, люди смирились с присутствием Эйлы и, как предсказывала Уба, вскоре привыкли к ее необычной внешности. К тому же им предстояло столько важных дел, что женщина, даже на редкость странная, не могла долго занимать их внимание. Хотя пещера клана хозяев была просторной, разместить в ней такое множество людей оказалось непросто. Тесное сожительство требовало от прибывших на сходбище согласия и взаимовыручки. У вождей всех 10 кланов прибавилось забот и тревог. Люди нуждались в пище, и, следовательно, охотникам приходилось отправляться на промысел. Внутри каждого клана царила строгая иерархия, но когда мужчины из нескольких кланов собирались в один отряд, неизбежно возникали сложности. Каждый клан занимал определенное положение, и потому выбрать предводителя отряда не составляло труда. Но кого из 2 охотников, каждый из которых в своем собственном клане был третьим, признать более опытным? Надо было все скрупулезно обдумывать, чтобы никто не счел себя оскорбленным. Правда, когда начались состязания, достоинства каждого охотника стали очевидны всем, и все же вожди всякий раз немало ломали головы, прежде чем отправить отряд на охоту. Не все обходилось гладко и у женщин. Они толпами выходили на поиски съедобных растений, и каждая стремилась собрать все самое лучшее. В результате они быстро опустошали окрестности, возвращаясь при этом с полупустыми корзинами. Конечно, у каждого клана имелись принесенные с собой запасы, но всем хотелось свежей зелени. Женщины клана хозяев, чтобы сохранить съедобные растения поблизости от пещеры, задолго до сходбища начинали уходить на сборы далеко к северу. И все же, несмотря на подобную самоотверженность, окрестные леса и луга не могли удовлетворить нужды всех прибывших. Хотя хозяевам не приходилось совершать дальнего путешествия, и времени для того, чтобы приготовиться к зиме, у них было больше, они знали, что запасы надо сделать до начала сходбища. После его завершения им вряд ли удастся найти хоть один съедобный клубень. С водой затруднений не было, так как поблизости от пещеры протекал ручей, питаемый горным ледником, но хворост приходилось беречь. Если не было дождя, костры разжигали на открытом воздухе, и женщины вместе готовили пищу на весь клан, а не только на своих домочадцев. И все же во время сходбища в ближайших лесах не только подчистую выбирались сухие ветки и сучья, но и уничтожались полные сил деревья. Не один год требовался для того, чтобы восполнить нанесенный природе урон. Леса вокруг пещеры хозяев после окончания сходбища становились неузнаваемыми. Сложность состояла не только в том, чтобы обеспечить всех пропитанием, еще надо было найти место для всех людей и выбрать подходящие площадки для советов и состязаний, для празднеств и плясок. Для того, чтобы сходбище удалось, вожди должны были немало поразмыслить. Устройство требовало длительных обсуждений, а обстановка соперничества не всегда способствовала согласию. И хотя непререкаемые законы и обычаи клана предотвращали большинство столкновений, у вождей был повод проявить ум, прозорливость и способность к пониманию. Не только великий Мог-Ур наслаждался в это время общением с теми, кого считал себя ровней. Бран тоже радовался возможности вступить в негласную борьбу с другими вождями и доказать, что среди них именно он обладает наибольшим влиянием, именно он с непревзойденной глубиной толкует древние законы, именно ему несравненная сила характера позволяет настоять на своем, а неизменная мудрость вовремя уступить. Бран отнюдь не был вождем-самодуром. Он знал, когда проявить твердость, когда снисходительность, когда обратиться к охотникам за советом, когда взять ответственность на себя. Во время сходбища главы кланов признавали одного из вождей первым среди равных. И уже несколько раз этим первым оказывался Бран. Он стал самым почитаемым вождем клана Пещерного Медведя с тех самых пор, как возглавил свой собственный клан. Если бы угроза, нависшая над ним по вине Эйлы, осуществилась, Бран не только потерял бы себя, а значит, всеобщее уважение. Он усомнился бы в своей способности принимать разумные и справедливые решения. Случись так, он не осмелился бы отправиться на сходбище, встретиться с другими вождями. Но сейчас он верил, уступка, которую он совершил для Эйла, отнюдь не являлась нарушением законов клана. Он лишь воспринял их осмысленно, а не слепо. Теперь, когда опасность миновала, расположение вождя к Эйле укрепилось. То, что она пыталась навязать ему свою волю, непозволительно, с этим никто не спорит, но она поступала в согласии с законами клана, так как она их понимает. Она не собиралась разрушать устои, рассуждал Бран. Конечно, женщине следует знать свое место, но всякому видно, теперь она стала рассудительнее и осознала свои ошибки. Когда она показала Брану горную пещеру, в которой скрывалась вместе с сыном, он поразился, что женщина, ослабевшая после родов, чуть живая от потери крови, смогла уйти так далеко. Ее стойкости и выносливости может позавидовать любой мужчина. А стойкость, решительность и отвагу Бран ценил в человеке прежде всего. И хотя Эйла была женщиной, он не сомневался. Она обладает этими свойствами в полной мере. «Будь с нами Зук, мы бы наверняка выиграли состязание в метании из пращи», — заметил Крак. «Никто не может сравниться с Зугом». «Кроме Эйлы», — осторожно возразил Гуф. «Жаль, что ей нельзя состязаться». «Мы одержим победу и без женщин», — оборвал его Брут. «К тому же состязание в метании пращи не самое важное. Метание Болы куда важнее, и тут первым, без сомнения, будет Бран. А самое главное — бег и метание копий». «Мы уже убедились, что Вурд бегает быстрее всех», — сказал друг. «Думаю, что и копьем он владеет неплохо, а Горн отлично управляется с палицей». «Ничего, все рты пораскрывают, когда мы покажем нашу охоту на мамонта», — запальчиво заявил Брут. «Победа от нас не уйдет». Охотничьи представления являлись важной частью многих ритуалов. но нередко они устраивались без всякой подготовки по вдохновению, особенно после удачной или опасной охоты. Брут их обожал. В центре всеобщего внимания он чувствовал себя как рыба в воде и умел заразить зрителей своим возбуждением и азартом. Но подобные представления были не только захватывающим зрелищем, но и настоящим уроком охотничьего мастерства. Их участники, воплощая самые рискованные и упоительные моменты схватки со зверем, демонстрировали свои испытанные приемы. Это был самый надежный способ поделиться опытом. Клан, одержавший победу в борьбе, удостаивался звания первого, и ему по праву принадлежали уважение и почет. Но все участники состязаний получали свою награду. Они развивали умения и навыки, необходимые, чтобы выжить. «Мы победим, Брут, если ты возглавишь охотничий танец», — вступил в разговор Ворн. Десятилетний юноша, почти мужчина, Ворн по-прежнему преклонялся перед будущим вождем. Брут поощрял и разжигал это восхищение, иногда позволяя Ворну принимать участие в беседе взрослых охотников. «Да, победа наша близка», — заявил друг. «Но, возможно, удача отвернется от нас. Горн очень силен. Во время схватки с ним тебе пришлось тяжело, Брут. Я не был уверен, что ты одержишь верх. Второй охотник клана Норга может гордиться сыном своей женщины. Во время прошлого сходбища Горн был еще мальчиком, а сейчас он самый сильный охотник в клане Норга». «Сил у него хватает, это верно», — подтвердил Гуф. «Поэтому он так мощно орудует палицей. Но Брут проворнее и немногим уступает ему в силе. Горну не обойти Бруда. А Нуз ловко управляется с пращой. Наверняка, уступив в прошлый раз Зугу, он решил, больше этого не случится, и много упражнялся. Кому приятно, когда его побеждает старший по возрасту», — добавил Краг. «Если бы Нуз и с Болой также поработал, он стал бы достойным соперником Брану». «Вурд — хороший бегун, спору нет, но ты едва не догнал его, Брут. Вас разделяло всего несколько шагов». «А друг — самый искусный из всех мастеров», — изрек Грот. Этот немногословный охотник редко вступал в разговор. «Отобрать свои лучшие изделия и принести на сходбище — это одно, Грот. А смастерить что-нибудь на глазах у множества людей — это совсем другое», — пояснил друг. «Должен признать, этот молодой мастер из клана Норга тоже знает свое дело». «Это единственное состязание, друг, где возраст не помеха», — подбодрил старого оружейника Гуф. «Ты не в первый раз показываешь свое умение, а твоему сопернику это вновь. Ему будет не по себе под любопытными взглядами, а тебя ничто не отвлечет от работы. Кроме умения нужна еще и удача». «Удача нужна всем», — ставил Крак. «Жаль, что с нами нет старого Дорва. Он рассказывает самые занятные истории. Всем прочим сказителям до него далеко». «Много ты слышал других сказителей», — возразил Гуф. «Тут трудно судить. Даже женщины порой рассказывают любопытные истории. Но все же ни одна сказка не сравнится с охотничьим танцем. Я тут недавно видел, как охотники из клана Норга обсуждают охоту на носорога. Заметив меня, они сразу перестали», — сообщил Крак. «Наверняка они представят, как победили этого зверя». К мужчинам робко приблизилась Ога и сообщила, что ужин готов. Охотники, которым не хотелось прерывать увлекательную беседу, досадливо отмахнулись от женщины. Ога ушла, надеясь, что вскоре голод даст себя знать. Ведь чем дольше женщинам придется ждать охотников, тем позднее они смогут присоединиться к своим товаркам из других кланов, которые нынешним вечером собираются рассказывать истории и сказки. Оге не хотелось пропустить ни одной. Лучшими сказительницами по праву считались старухи. Они знали множество легенд и, рассказывая, жестикулировали не только руками, но и лицом, мастерски передавая все захватывающие моменты повествования. Как правило, их истории содержали назидание, обращенное к молодым. Но все они были одинаково увлекательны. От грустных щемило сердце, от счастливых на душе становилось легко, а смешные помогали спокойнее относиться к неловкостям, которых хватало в жизни у каждого. Ога вернулась к огню, расположенному недалеко от пещеры. «По-моему, они вовсе не хотят есть», — сообщила она. «Да нет, они уже направляются к костру», — заметила Овра. «Надеюсь, они покончат с едой побыстрее». А вот и Бран идет. Значит, совет вождей окончен. Но где же наш Могур? — осведомил Себра. Я видела, как он зашел в пещеру вместе с другими Могурами, — сказала Ука. Наверное, сейчас они в здешнем прибежище духов, и неизвестно, когда вернутся. Неужели всем нам придется ждать Могура? Я оставлю ему ужин в сторонке, — заметила Эйла. Он всегда забывает поесть, когда готовится к обряду. И так привык к холодной еде, что, думаю, теперь она ему больше по вкусу. Он не рассердится, если мы не станем его дожидаться. Поглядите, женщины уже начинают. Мы пропустим первую историю, — забеспокоилась Оуна. Тут ничего не поделаешь, — Оуна оборвала ее Ага. Мы не можем уйти, пока мужчины не поедят. Не переживай, Оуна. Женщины будут рассказывать истории всю ночь, — примирительно заметила Ика. А завтра мужчины представят свои самые удачные охоты, и нам будет позволено посмотреть. Это удивительное зрелище. Я бы лучше послушала истории, — возразила Оуна. Брут сказал, что наш клан представит охоту на мамонта. Он уверен, на этот раз мы вновь будем первыми. Бран позволил ему возглавить охотничий танец, — сообщила Ога, и глаза ее вспыхнули от гордости. «О, наверняка это будет потрясающе», — подхватила Эйла. «Я до сих пор помню обряд посвящения Бруда в охотники. Тогда он тоже возглавил танец. Я еще не умела говорить и почти ничего не понимала, но смотрела, раскрыв рот». Наконец подошли мужчины. Женщины, подав им ужин, терпеливо ждали, когда они покончат с едой, лишь изредка бросая беспокойные взгляды в дальний конец поляны, где все уже расселись вокруг рассказчиц. «Эбра, ступайте слушать свои сказки», — распорядился Бран. «Нам надо кое-что обсудить». Женщины торопливо подхватили детей и поспешили в дальний конец поляны. Одна из рассказчиц как раз начинала новую легенду. И тогда мать великого ледника... Быстрее заволновалась Эйла. «Это легенда о Дарке, моя самая любимая». «Все это знают, Эйла», — откликнулась Эбра. Женщины из клана Брана, стараясь не шуметь, опустились на землю. Вскоре история захватила всех. «Она рассказывает немного по-другому», — чуть погодя заметила Эйла. «Каждый сказитель переиначивает легенду на свой лад», — пояснила Ука. «И все же суть остается прежней. Ты привыкла к рассказу Дорва, а женщины больше говорят о матерях, и не только о матери великого ледника, но и о матери Дарка и других молодых охотников. Представляешь, как горько было матерям расставаться со своими сыновьями?» Эйла вспомнила, что сын Уки погиб во время землетрясения. «Да, поэтому ей так близка печаль матери, потерявшей свое дитя». Легенда, зазвучавшая по-новому, вдруг наполнилась иным смыслом и для самой Эйлы. Неприятная мысль заставила ее нахмуриться. «Сына моего зовут Дарк, не случайно пришло ей в голову. Неужели придет день, когда я расстанусь с ним?» «Нет, никогда. У меня едва не отняли его, но сейчас все плохое позади», — успокаивала она себя. Легкий ветерок взъерошил волосы Брана и остудил его потный лоб. Вождь тщательно вымерял шагами расстояние до пня на поляне перед пещерой. Но свежесть, которой на мгновение повеяло в воздухе, оказалась обманчивой. Ветер стих, не облегчив духоты знойного летнего полудня. Воздух был недвижен, так же, как и толпа, окружившая поляну. Бран, отступив, замер, сжимая правой рукой рукоятку бола. Три тяжелых камня, обернутых в кожу с веревочными хвостами разной длины, были разложены на земле. Бран страстно желал победить. И не только потому, что его успех способствовал бы первенству клана. Ему важно было доказать другим вождям, что с годами он не утратил ни силы, ни ловкости. Появление на сходбище диковинной женщины не прошло для Брана бесследно. Позиции его пошатнулись, он понял, люди его клана и он сам привыкли к необычной внешности Эйлы, но всем прочим понадобится немало времени, чтобы воспринять ее как должное. Даже уважение, которое весь клан питал к Могуру, казалось, уже не было столь благоговейным. Ему так и не удалось убедить других шаманов, что Эйла — целительница, преемница Изы. Могуры склонялись к тому, чтобы вообще отказаться от священного напитка, не желая позволять Эйле готовить его. То, что клан лишился столь почтенной и искусной целительницы, как Иза, тоже делало положение Брана более уязвимым. Бран знал, если его клан не одержит верх в большинстве состязаний, ему не бывать первым. И хотя охотники клана хорошо показали себя, до окончательной победы было еще далеко. К тому же даже неоспоримое первенство в борьбе не обеспечивало клану Брана первенство в иерархии. Приходилось учитывать множество других обстоятельств. Клан хозяев всегда имел определенное преимущество перед гостями, и на этот раз охотники Норга прекрасно выступили во всех видах борьбы. Даже если в состязаниях они окажутся лишь вторыми, в конечном счете наиболее почетное место может оказаться за ними. Норг, наиболее серьезный противник Брана, несомненно осознавал это. И сейчас Бран собрал в кулак всю свою волю к победе. Прищурившись, он смерил взглядом расстояние до пенька. Едва различимое движение его глаз не ускользнуло от затаивших дыхание зрителей. В следующее мгновение фигура Брана превратилась в вихрь. Один за другим все три камня, раскрученные могучей рукой, ударились о пень. Едва выпустив из рук болу, Бран понял, что ни один бросок не был слишком удачным. Камни отскочили от пня, не обвившись вокруг него веревочными хвостами. Бран отошел, чтобы поднять свое оружие, а Нус тем временем занял его место. Все знали, если Нус вообще не попадет в цель, победа останется за Браном. Если камни, пущенные Нусом, тоже отскочат от пня, соперники предпримут вторую попытку. Но если веревочный хвост хоть раз обовьется вокруг пня, в этом состязании победит Нус. Бран стоял в стороне, сохраняя на лице бесстрастное выражение. Ему хотелось коснуться своего амулета, но он не позволял себе этого, лишь мысленно посылал мольбы покровителю. Нус не обладал подобной выдержкой. На виду у всех он сжал в ладони маленький кожаный мешочек, висевший у него на шее, и на мгновение закрыл глаза. Несколько стремительных движений, и камни взмыли в воздух. Закаленное самообладание Брана помогло ему не выдать своей досады, когда он увидел, что хвост закрутился вокруг пня. Победа осталась за Нусом. Возможность первенства для клана Брана становилась все более призрачной. Предстояло новое состязание. На поле вынесли три шкуры. Одну привязали к трухлявой коряге, чья зазубренная макушка была чуть выше человеческого роста, другую расстелили на толстом поваленном бревне у опушки леса, придавив камнями, а третью разложили прямо на земле. В результате все три шкуры образовали треугольник с более или менее равными сторонами. Для участия в этом виде борьбы каждый клан избрал одного охотника. Соперники заняли места около шкуры, расстеленной на земле. Другие охотники с копьями в руках, обычно копья делали из тиса, но встречались и березовые, и ясеневые, и ивовые, направились к двум оставшимся мишеням. Первыми в борьбу вступили два молодых охотника из кланов, занимающих невысокое положение. Стоя плечом к плечу, они сжали копья и замерли, не сводя глаз с Норга. По мановению его руки оба устремились к коряге и вонзили копья в шкуру, целясь в то место, где находилось бы сердце зверя, если бы шкура по-прежнему облекала его тело. Потом, выхватив запасные копья у своих соплеменников, поджидавших их у мишени, оба бросились к поваленному бревну и поразили его. Один из охотников явно вырвался вперед. Он первым схватил новое копье, целясь в самую середину, вонзил его в шкуру, расстеленную на земле, и, ликуя, воздел руки. После нескольких отборочных забегов осталось пять охотников. Теперь трое из них должны были сражаться с представителями наиболее почитаемых кланов. Тот, кто пришел в этом забеге последним, в следующем вступал в бой с теми двумя, кто его пропустил. Потом двое победителей соревновались между собой за право участвовать в решающем забеге. В результате тремя наиболее сильными противниками, вступившими в окончательную схватку, оказались Брут, Вурт и молодой охотник из клана Норга Горн. Единственный из трех Горн совершил 4 забега и валился с ног от усталости, в то время как его соперники сделали лишь 2. Горну было нелегко добиться права участвовать в завершающем соревновании, и его стойкость и мужество вызвали всеобщее восхищение. Охотники уже выстроились, готовые броситься к цели, когда Бран неожиданно выступил вперед. «Я полагаю, Норк, борьба будет более справедливой, если мы дадим Горну отдохнуть», — заявил он. «Молодой охотник из твоего клана заслужил это». Собравшиеся встретили слова Брана одобрительными кивками. Только Брут злобно насупился. Разумеется, он лишался преимущества, которое давала ему усталость соперника. Но просьба Брана лишний раз доказывала справедливость и беспристрастие вождя. За несколько мгновений Бран сумел взвесить все «за» и «против». «Конечно, если Брут проиграет, — решил он, — клан их безнадежно отдалится от первенства. Зато если он выиграет, люди убедятся не только в благородстве Брана, но и в том, что он не сомневался в победе сына своей женщины». На самом деле Бран вовсе не ощущал подобной уверенности. Отдохнувший Горн вполне мог оставить Бруда позади. И все же вождь был убежден, что только честная победа достойна Бруда и его клана. На исходе дня зрители снова собрались у поля для состязаний. Возбуждение, охватившее зрителей, накалилось до предела. 3 молодых охотника, свежие и полные сил, разминали мускулы и покачивали копьями, чтобы найти наиболее удачное положение для броска. Гуф вместе с 2 мужчинами из других кланов занял место у коряги. Крак и еще 2 направились к поваленному бревну. Брут, Горн и Вурт выстроились на одной линии в ожидании знака, устремив глаза на Норга. Вождь клана хозяев поднял руку, резко опустил ее, и охотники сорвались с места. Вурт сразу же вырвался вперед, но Брут буквально наступал ему на пятки. Горн поначалу сильно отстал. Когда Брут поразил гнилую корягу, Вурт уже схватил 2 копье. Но Горн, словно обретя 2 дыхание, вдруг прибавил скорости и почти настиг Бруда. Вурт тем временем ушел далеко вперед. Первым, добежав до поваленного бревна, он вонзил копье в шкуру. Однако оружие ударилось о скрытый под шкурой сучок, отскочило и повалилось на землю. Вурт поднял копье и стремительно нанес 2 удар, но Горн и Брут уже успели его обойти. Оба устремились к последней мишени. До зрителей доносился не только топот их ног, но и стук их сердец. Горн вырвался вперед. Увидев перед собой мощную спину соперника, Брут пришел в ярость. Все его мускулы работали на предельном напряжении, легкие едва не разрывались. Все же Горн первым добежал до расстеленной на земле шкуры. Однако, когда он занес копье для удара, Брут проскользнул под его рукой и первым вонзил свое оружие в самую середину туго натянутой шкуры. Копье Горна поразило цель на мгновение позже. Это мгновение решило исход борьбы. Охотники из клана Брана, торжествуя, окружили победителя. Взор вождя светился от гордости. Сердце его колотилось так же бешено, как и сердце Бруда. Он словно сам совершил изнурительный забег вместе с сыном своей женщины. Несколько томительных мигов ему казалось поражение Бруда неизбежно. Но молодой охотник выложился до конца и победил. Это было одно из важнейших состязаний, и победа Бруда вернула клан на передовые позиции. «Я старею», — размышлял Бран. «В метании болы я уступил более молодому, но сын моей женщины в самом расцвете. Он не уступит никому. Возможно, настало время передать ему клан. Что если объявить здесь, прямо на сходбище, отныне Брут, вождь нашего клана? Если клан наш вновь станет первым, Брут вернется домой с великой честью. И он заслужил это. Да, так я и сделаю», — все больше укреплялся Бран в своем намерении. «Сейчас, немедленно, я объявлю Бруда вождем». Бран подождал, пока уляжется шквал восторга, и направился к сыну своей женщины. Он заранее предвкушал радость Бруда. За победу Бруд получит достойную награду и получит по праву. Бран, увидев вождя, взорвался Бруд, не дав Брану вымолвить ни слова. «С чего тебе взбрело в голову отложить состязание? По твоей милости я едва не проиграл. Не отдохни, Горн, я обошел бы его с легкостью. Видно, ты не хочешь, чтобы клан наш был первым, раздражительно заявил молодой охотник. Наверное, дело тут в том, что ты знаешь, к следующему сходбищу тебе не бывать вождем. Ты слишком стар, но, по крайней мере, ты должен передать мне клан, занимающий почетное место. Бран, ошеломленный этим злобным наскоком, отступил назад. Ему стоило немалых усилий сдержать свое негодование. Брут ничего не понял, с горечью подумал вождь, и вряд ли когда-нибудь поймет. Наш клан окружен сейчас почетом. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить первенство. Но что будет, когда вождем станешь ты, Брут? Останется ли наш клан лучшим? Глаза Брана мгновение назад, сиявшие радостью, потухли. Но вождь не подал виду, что на душе у него тяжело. Наверное, Брут просто слишком молод, убеждал он себя. Время и опыт пойдут ему на пользу. А может, я не сумел объяснить толком, почему решил отложить состязание. Бран пытался забыть, что в таких случаях не требуется долгих разъяснений. Брут, если бы ты сражался с усталым и ослабевшим соперником, победа твоя не была бы столь убедительна, спокойно и веско произнес вождь. Другие кланы сомневались бы, что ты способен победить его, находясь с ним в равном положении. Теперь твое превосходство очевидно. Ты победил в честной борьбе, сын моей женщины. Несмотря на свою досаду, Брут почувствовал прилив беспрекословного уважения к вождю. Сейчас, как и во времена, когда Брут впервые вышел вместе со взрослыми на охоту, похвала Брана была для него дороже всего на свете. «Ты прав, Бран», — поспешно закивал Брут. «Я погорячился. Ты, как всегда, поступил по справедливости. Теперь никто не усомнится в моей победе. Все видели, я сильнее Горна. Да, это важная победа. Осталось только другу выиграть состязание мастеров. Наша охота на мамонта наверняка будет признана лучшей, и мы опять станем первыми», — с пылом заявил Крак. «Тогда тебя выберут для медвежьего ритуала, Брут». Брут в окружении охотников направился к пещере. Бран долго смотрел ему вслед. Горн в толпе мужчин из клана Норга тоже возвращался в пещеру. Один из старых охотников одобряюще похлопал его по плечу. «Второй охотник клана Норга может по праву гордиться сыном своей женщины», — с горечью подумал Бран. «Брут обошел Горна в забеге, но, надеюсь, он уступает ему, но боюсь, что он уступает ему в благородстве и великодушии». Бран сумел скрыть свою печаль от посторонних взоров, но не мог прогнать ее прочь. Вождь был привязан к Бруду всем сердцем, и тем мучительнее он переживал боль обиды и разочарования. «Охотникам из клана Норга не занимать смелости и смекалки», — признал друг. «Неплохо придумано вырыть яму на пути носорога к водопою и прикрыть ее сверху ветками. Пожалуй, нам стоит использовать эту хитрость. Конечно, когда носорог попадет в ловушку, прикончить его не так просто. Этот зверь, если его разъярить, опаснее мамонта. Невозможно предсказать, как он поведет себя. Охотники клана Норга отлично все показали в своем танце». «Все же их охоте не сравнится с нашей охотой на мамонта», — возразил Крак. «Но Горн бесспорно заслужил честь участвовать в медвежьем ритуале. Он и Брут — два самых сильных соперника в нынешних состязаниях. Я даже боялся, что на этот раз нам не бывать первыми. Клан Норга нам почти не уступал. А кто будет третьим участником медвежьего ритуала, как ты думаешь, Грот?» «Вурт — хороший охотник». «И все же я предпочел бы Нуза», — откликнулся Грот. «Думаю, Бран придерживается того же мнения. Выбрать между ними трудно, но, по моему разумению, высокой чести больше заслуживает Вурт», — заметил друг. «Теперь, когда состязания окончены, Могурам и их помощникам предстоит готовиться к обрядам и таинствам», — сказал Крак. «Гува мы не увидим до самого празднества. Этим вечером Брут и Гув не будут ужинать вместе с нами. Надеюсь, женщины не сочтут, что раз так, следует приготовить поменьше. Я не прочь, как следует подкрепиться, ведь потом придется голодать до самого пиршества. Думаю, окажись я на месте Бруда, мне бы не слишком хотелось есть», — заметил друг. Конечно, быть избранным для медвежьего ритуала — это великая честь, но завтра утром Бруду понадобится вся его отвага. С первыми рассветными лучами пещера опустела. Женщины встали еще затемно и принялись за работу при свете костров. На приготовление к празднеству уже было затрачено немало усилий, а впереди предстояло еще больше хлопот. Когда над вершинами гор вспыхнул сверкающий диск и залил пещеру золотистыми лучами, все ее обитатели от мала до велика были уже на ногах. Предпраздничное возбуждение никому не давало усидеть на месте. Теперь, когда состязания окончились, мужчины могли отдохнуть, но им было не до того. Их беспокойство передавалось мальчикам-подросткам, те, в свою очередь, взбаламутили младших. К немалому недовольству занятых делом женщин дети без конца крутились у них под ногами. Переживания были на время забыты, когда женщины подали просяные лепешки, испеченные на горячих камнях. Этот скудный завтрак был поглощен с подобающей случаю торжественности. Такие просяные лепешки пеклись раз в 7 лет перед медвежьим ритуалом. Они являлись единственной пищей, которую все люди клана, за исключением грудных детей, позволяли себе до празднества. Разумеется, лепешки не утоляли, а лишь разжигали голод, особенно томительный из-за соблазнительных запахов, исходивших от многочисленных костров. По мере того, как близился час медвежьего ритуала, возрастало и волнение. К полудню оно достигло своего пика. Креп не сказал ни Эйли, ни Убе, что одной из них следует приготовиться к священному обряду, который состоится после празднества. Они поняли, что Могуры не сочли их достойными. Не только Эйла и Уба горько сожалели, что Иза оказалась не в силах выдержать тяготы пути. Напрасно Креп убеждал Могуров позволить одной из дочерей-целительницы приготовить напиток из корней. Шаманы страстно желали совершить обряд как должно и испытать чары чудодейственного зелья. Но все же Эйла казалась им непозволительно странной, а Уба юной. Они по-прежнему отказывали признать Эйлу женщиной клана и тем более целительницей, преемницей Изы. Ведь значение магического обряда в честь Урсуса было огромно. Последствия его, хорошие или дурные, долго сказывались на всех людях клана. И Могуры опасались навлечь на своих соплеменников неудачи и бедствия. Риск был слишком велик. Отказ от традиционного обряда усугублял сомнения относительно первенства клана Брана. Несмотря на победы, одержанные охотниками в состязаниях, присутствие Эйлы заставляло относиться к клану с предубеждением. Многие восприняли ее появление на сходбище как кощунственный вызов традициям. Убежденность Брана в собственной правоте, непоколебимость, с которой вождь отвергал все возражения, не позволяли безоговорочно осудить его. Но Бран вовсе не был уверен, что в конечном счете сумеет одержать верх. Вскоре после того, как просяные лепешки были съедены, вожди всех кланов собрались у входа в пещеру. Недвижно, в полном молчании, они ожидали, пока все взоры обратятся к ним. Наконец, люди, охваченные праздничной суетой, заметили, что вожди готовы начать ритуал. Тишина, распространившись словно круги по воде, охватила поляну перед пещерой. Каждый охотник спешил занять свое место, соответствующее положению клана и своему собственному положению. Женщины, побросав дела и кое-как утихомирив детей, торопились вслед за мужчинами. Час медвежьего ритуала настал. Первый удар дубинки о деревянный барабан, подобно раскату грома, разбил безмолвие. И тут же медленный величавый ритм был подхвачен мощным равномерным гулом, исходившим из полого бревна, и глухими ударами деревянных копий о землю. Отрывистая дробь сливалась в сплошной мощный звук, который мгновение спустя распадался на разрозненные удары. Волны напряжения накатывали одна за другой, ожидание становилось почти невыносимым. Внезапно все стихло. Словно возникнув из воздуха, у клетки пещерного медведя появились 10 могуров, облаченных в медвежьи шкуры. Великий могур стоял в одиночестве по другую сторону клетки.